Глава 16. Эйден не берет трубку. Я звоню ему в 3 часа, потом в 4 и в 5. В 7 он наконец отвечает. В 7. «Привет!» Я слышу его голос и от неожиданности чуть не роняю телефон. «Ладно, нет, я преувеличиваю. Трубка у меня в руке и никуда не делась. Просто хотел донести мысль». «Привет!» Я прокашливаюсь. «Ты все-таки ответил?» «Да, извини». Я жду оправданий. Что он только приехал домой, что не взял в бассейн телефон или взял, но тот разрядился. Я же не идиот. Если у меня нет мобильника, это не значит, что я не в курсе, как они работают. Я смотрю телевизор и знаю, как игнорируют звонки. Вот только Эйден не оправдывается. «Что делал?» — спрашивает он. «Кроме того, что звонил ему весь день?» «Ничего особенного». Повисает молчание. «Не знал, что ты куда-то собирался с этими парнями», — вырывается у меня. «Почему не сказал?» «Курт позвонил, когда я пришел домой». «А ты почему не сказал, что собираешься куда-то с соседкой?» — парирует Эйден. «Я и сам не знал», — поспешно отвечаю я. «Саттон позвонила сразу после твоего ухода. Я собирался тебе о ней рассказать», — добавляю я. «Она тренирует голубей, а я ей помогаю. Немножко. По утрам». «Ну и? Она что, типа готичная фермерша из БФА?» «БФА — это организация «Будущие фермеры Америки». В ней состоят многие ребята из нашей школы. В основном те, чьи родители занимаются сельским хозяйством. Они выращивают кроликов, телят и так далее, а потом показывают их на ярмарке. К БФА тут относятся серьезно. «Она не год», — машинально отвечаю я, хотя, по правде, сам до конца не уверен. Если подумать, Саттон и правда носит много черного. С другой стороны, Нил Деграсс Тайсон тоже. А он уж точно не год. «Потрясающий ученый?» «Да». «Год?» «Нет». Что-то я сбился с мысли. «Она не из БФА», — говорю я. «Просто у них с отцом есть общее занятие, вроде хобби. Кстати, довольно популярное. Майк Тайсон, например, разводит голубей». «Боксер? Тот, что откусил другому парню ухо?» «Думаю, его пришили обратно», — говорю я. «В общем, Саттон классная. Вы подружитесь». «Ладно, слушай, мне пора. Пойду в душ». «Погоди!» — тороплюсь я, пока он не отключился, и нервно перекладываю трубку к другому уху. «У нас все нормально?» — выпаливаю я одним духом. «Да, конечно», — отвечает Эйден тоже скороговоркой. «С чего ты спрашиваешь?» «Не знаю, просто странно было видеть тебя с Куртом и теми ребятами. Я же говорил, что мы общаемся. Ты был в курсе. В этом нет ничего такого, ясно?» «Ясно». Эйден прав. «Я знаю, что он прав. В этом нет ничего такого. Просто...» Слова снова подкатывают к горлу. «Ты не позвал меня с вами в бассейн». Снова молчание. «Ты же был с этой Саттон», — говорит Эйден. «И потом, ты не любишь плавать». «Это точно. Терпеть не могу плавать». «Но он правда не позвал меня только поэтому?» «И что с того? Я вот постоянно зову тебя делать то, что ты не любишь», — замечаю я. «И, кстати, я все еще думаю, что в сентябре тебе надо к нам, в команду по робототехнике». Я слышу, как Эйден фыркает на другом конце провода. Этот звук почему-то меня обнадеживает. «Ну да, конечно. Слушай, все нормально, правда. Сам увидишь. Ты же придешь на вечеринку Курта?» «Вечеринка Курта. Я совсем про нее забыл». «Да. Ладно, ты прав». «Я всегда прав», — говорит Эйден. «Это мое проклятие. Ну, пока, потом созвонимся. Идет?» «Идет. Пока». Я с облегчением вешаю трубку. С моих плеч будто свалился огромный груз. Ладно, груз средних размеров. Огромный моим плечам не выдержать. Я смотрю на часы, бегу вниз и натягиваю кроссовки. «Я к Саттон», — говорю я, заглядывая в гостиную, где мама с папой смотрят кулинарную передачу. «Скоро вернусь». «В 8:30 будь дома», — отвечает с дивана мама. Я киваю, хоть она меня и не видит, и бросаюсь бежать через поле. Саттон нетерпеливо ждет меня, сидя на крыльце. На коленях у нее стопка бумаг. «Где ты пропадал?» — спрашивает она, поднимаясь. «Прости, Эйден позвонил», — говорю я, входя за ней в дом. Там пахнет луком, но приятно. «Суп?» — спрашиваю я, принюхиваясь. «Мясная запеканка. Будешь?» Зря я слопал целую упаковку сырных крекеров, пока сидел дома и караулил телефон. «Нет, спасибо». Отказываюсь я и прохожу за Саттон в гостиную. «Так», — говорит она деловым тоном, раскладывая документы на журнальном столике. «Менеджер региональных соревнований уже знает, что мы участвуем, но нужно подписать официальные бумаги, чтобы все было, ну, знаешь, официально». Она ухмыляется. «Ну да. Мама дала мне денег на вступительный взнос. А папа в больнице уже все подписал. Нам осталось только заполнить». Я смотрю на одну из бумаг. Внизу страницы дрожащей рукой написано «Люк Дэвис». А рядом нацарапана подпись. Саттон ловит мой взгляд. «Он тогда как раз принял лекарство», — быстро говорит она. «Обычно у него не такой почерк». «А, ну да, понял». Я не знаю, что еще сказать. «В общем», — говорит Саттон, «я пока запишу все номера, а кого возьмем на соревнования, решим потом». Я киваю. Идентификационные номера написаны на крошечных алюминиевых кольцах, которые голуби носят на лапе. Кольца бывают разные, хоть цветные, хоть с именем владельца, но у нас самые обычные. Обычно голубей окольцовывают в возрасте 1 недели, так что когда Саттон завела своих, они уже были с кольцами. По правде говоря, я рад, что нам не придется самим надевать на них кольца. Мне до сих пор немного не по себе от их лап. Какие-то они жуткие. Несколько минут Саттон молча записывает номера. Я различаю номер ворона. Набор 925-40. Остальные для меня загадка. Она изучает получившийся список и вздыхает. «С 15 птицами нам ничего не светит. У большинства участников наверняка минимум по 3 натренированные стаи». Саттон права. «Будь у нас больше птиц, мы могли бы делить их на группы в соответствии с уровнем, чтобы в итоге отсеять тех, кто может синхронно трюкачить, от тех, кто пока не готов». «В следующем году», — твердо говорю я, мысленно составляя план. «Нам нужна будет голубятня побольше. Но я поговорю с папой, и он...» Меня будто обухом бьют по голове. «В следующем году папа Саттон уже будет дома. Что, если ей не понадобится моя помощь? Что, если она вообще не захочет, чтобы я помогал? В смысле, мямлю я, хотел сказать, ты сможешь... В следующем году точно, — перебивает меня Саттон, — мы всех порвем». До безумия счастливой я улыбаюсь ей в ответ. «Знаешь что? — говорю я, поднимаясь. — Я бы все-таки поел вашей запеканки».